Девушки свернули на другую просеку, поуже и потенистей, диагональю, отходившую от той, по которой шли до этого. Бресли и Дэвид за ними, в шагах в 40 позади. Старик взмахнул палкой им вслед. «Эти вот две девчонки, например, две девушки в Вайледюке». Он принялся пересказывать сюжет. Однако, сознательно или нет, он избрал такой стенографический стиль, что рассказ его напоминал скорее фарс Ноэля Каурда, чем благородную средневековую повесть о несчастной любви. Так что Дэвиду пришлось пару раз подавить смешок. Да и реальные девушки, уродка в красной рубахе, черном хлопчатобумажном комбинезоне и коротких резиновых сапогах в веллингтонах, мышь в темно-зеленом тонком свитере, оказывается, не все бюстгальтеры подверглись сожжению, отметил про себя Дэвид, и светлых брюках не очень-то способствовали игре воображения. Дэвид все больше и больше убеждался в том, как была права мышь. Несчастье старого художника в его почти полной неспособности адекватно выражать свои мысли словами. О чем бы он ни рассуждал, он либо произносил пошлости, либо неимоверно искажал смысл того, о чем говорилось. Нужно было постоянно напоминать себе, с какой точностью он мог выражать свои мысли красками на полотне. Разрыв между этими двумя способами был словно пропасть. Его живопись доказывала, что художник — человек сложный, тонко чувствующий, но почти все в нем, если судить по внешности, опровергало это впечатление. В каком-то смысле его можно было сравнить, хотя его, несомненно, возмутило бы такое сравнение, с неким давно вышедшим из моды членом Королевской академии художеств, которому гораздо важнее, сохраняя определенный стиль, казаться столпом ушедшего в небытие общества, чем создателем серьезных работ. Вполне возможно, что это и было одной из существенных причин добровольного изгнания, ведь старик наверняка сознает, что сам он, как личность, не вызовет особого почтения в Британии 70-х годов. Только здесь, в Катмине, он мог оставаться самим собой. Разумеется, все эти соображения не могли войти в предисловие, но они показались Дэвиду весьма занимательными. У старого художника, как и у этого древнего леса, были собственные давние тайны. Девушки остановились, поджидая мужчин. Надо было решить, где свернуть с просеки и пройти через заросли к лесному озеру, месту обетованному и весьма подходящему для пикника. Где-то здесь должна быть веха, дуб с мазком красной краски на стволе. Мышь считала, что они прошли мимо, но Бресли утверждал, что нужно идти дальше, и оказался прав. Сотни через полторы шагов они обнаружили дуб и стали спускаться меж деревьев по чуть заметному склону. Подлесок густел, впереди мелькнула полоска воды, и через несколько минут они вышли на поросший травой берег пруда. На самом деле это, конечно, был не пруд, а небольшое лесное озеро, сотни 4 ярдов до противоположного берега от того места, где они теперь стояли. Справа и слева от них края озера, плавно изгибаясь, уходили дальше в лес. Посреди озера безмятежно плавала стайка диких уток, не больше дюжины. Густые деревья, обступившие берега, ни дома, ни хижины вокруг. Гладкое, словно зеркало, нежно-голубая в свете сентябрьского солнца вода. Этот пейзаж был изображен на 2 полотнах Бресли из серии последнего периода, и Дэвиду показалось, что он уже бывал здесь и хорошо знает это место. Типичное, уже виденное. Уголок был совершенно очаровательный, чудом сохранивший первозданную красоту. Они расположились в негустой тени, одинокой, близко к берегу растущей ели. Для Бресли разложили шезлонг. Похоже, он был рад возможности сесть и положить повыше ноги, что сразу же и сделал, попросив только, чтобы спинку поставили попрямее. «Ну, давайте-ка вы обе долой штанишки и в воду!» Уродка искоса глянула на Дэвида и отвела глаза. «Мы стесняемся». «Вы ведь поплаваете, Дэвид? Составите им компанию?» Дэвид в растерянности взглянул на мышь, но она склонилась над одной из корзинок. На этот раз он почувствовал обиду. Им пренебрегли, его не предупредили. Никто и слова не сказал о купании.